Глава вторая. Вечером следующего дня, когда Нэнси ушла в гости к тетке в Овертон, а Мэтта, как всегда, в эти часы дома не было, в кухне дома Броуди царил полнейший семейный уют. Так, по крайней мере, казалось хозяину дома, когда он, развалясь в своем кресле, наклонив голову на бок, скрестив ноги с трубкой в зубах, держал в одной руке стакан своего любимого напитка, горячего виски с сахаром, и созерцал Несси, которая сидела за столом, согнувшись над учебником и сосредоточенно наморщив светлые брови. Затем он переводил взгляд на мать, которая по случаю временного отсутствия ненавистной втируши не ушла к себе в комнату и сидела, скорчившись в своем любимом уголке у пылавшего огня. На щеках Броуди выступил слабый румянец. Губы, посасывавшие трубку, были мокры и словно припухли. Глаза, в эту минуту задумчиво устремленные на содержимое стакана, красноречиво увлажнились. С ним произошло какое-то непонятное превращение. Все горести были забыты, душа полна довольства, вызванного мыслью о том, какое счастье для человека провести вечер в кругу своей семьи. Собственно, он теперь никогда не уходил из дому по вечерам, да и вообще ходил только на службу, избегая улицы, клуба, изгнанной из маленькой гостиной добродетельной Фими, так что сидение дома у камина для него как будто не должно было быть редким событием и вызвать такое необычайное чувство умиление. Но сегодня он, зная, что не будет призван к ответу домоправительницы за опоздание к ужину, заходил кое-куда по дороге со службы и теперь еще более размяк от нескольких дополнительных порций виски и предвкушая новых. Грусть от разлуки с Нэнси умерялась приятным сознанием непривычной свободы и надеждой на свидание с ней вечером, так что сегодня состояние блаженства, в которое он искусственно приводил себя, наступило раньше обычного, и служба в конторе, обозреваемая с этого кресла в кухне, сквозь прозрачный янтарь виски с сахаром, представлялась ему синекурой. Вынужденный и монотонный труд изо дня в день попросту досужим развлечением. Ему уже казалось, что работа — это прихоть, и он может, когда пожелает, бросить ее. Он очень рад, что покончил с торговлей, неблагородным занятием, которое никогда не соответствовало ни его характеру, ни происхождению. Но скоро он оставит и службу на верфи ради более видного и выгодного поста, к изумлению всего города, собственному удовлетворению и восторгу Нэнси. Его Нэнси, да, вот эта любовница для настоящего мужчины. Подумав о ней, он выпил за ее здоровье и с энтузиазмом пожелал ей весело провести время у тетки в Овертоне. Розовый туман разлился по неряшливой запущенной комнате, окрасил грязные занавески, заслонил темный четырехугольник стены в том месте, где раньше висела исчезнувшая неизвестно куда гравюра Белла, румянил бледные щеки Несси и смягчал даже увядшее злое лицо старухи. Броуди, смакуя долгий глоток, заметил из-за края стакана пристальный взгляд матери и, переведя дух после выпитого залпом виски, воскликнул глумливо: «Ты, кажется, хотела бы быть в эту минуту на моем месте, старая корга. По твоему жадному взгляду видно, что ты жалеешь, зачем это пошло в мой желудок, а не в твой. Так и быть, получай, но предупреждаю. На случай, если ты не знаешь, это почти чистые виски. Сахар прибавляет только для вкуса, и воды как раз в меру, то есть очень немного». Он оглушительно захохотал, довольный собственным остроумием, так что Несси испуганно подняла глаза, но, встретясь с ним взглядом, тотчас опустила их, когда Броди закричал: «Занимайся своим делом, маленькая лентяйка! Зачем теряешь время даром? Для того ли я плачу за твое учение, чтобы ты сидела и пялилась на людей, когда тебе следует смотреть в книги?» Потом, снова обратившись к матери, он важно покачал головой и словоохотливо пояснил: «Я должен ее подтягивать. Это единственный способ бороться с той долей лености, которая у нее от матери. Но можешь на меня положиться. Несмотря на это, я сделаю из нее ученую. Мозги у нее на месте, а это главное». Он снова отхлебнул из стакана и шумно запыхтел трубкой. Старуха с кислой миной посмотрела на него, охватив одним взглядом и его раскрасневшееся лицо, и стакан виски в руке. Потом вдруг спросила: Куда это она ушла сегодня?» Броуди с минуту пристально смотрел на нее, потом громко расхохотался. «Это ты про Нэнси, старая ведьма? Она и тебя, видно, околдовала, что ты боишься даже имя ее выговорить вслух». После некоторой паузы, во время которой Броуди сохранял насмешливую серьезность, он продолжал. «Не хотелось бы говорить тебе, но раз уж тебя это интересует, так и быть, скажу». Она пошла на собрание общества воздержания. Он весь затрясся от хохота, а она, неодобрительным оком взирая на это бурное веселье, отозвалась со всей колкостью, на какую у нее хватило смелости. «Не вижу тут ничего смешного. Если бы она ходила на эти собрания, когда была помоложе, она бы, может быть...» Старуха замолчала, почувствовав на себе взгляд сына и испугавшись, что зашла слишком далеко. «Ну, валяй дальше!» — поощрил он ее с иронией. «Кончай, раз начала. Можешь обо всех нас высказать свое мнение, если тебе этого хочется. Есть люди, на которых ничем не угодишь. Ты была недовольна мамой. Теперь начинаешь придираться к моей Нэнси. Ты, наверное, воображаешь, что могла бы сама вести хозяйство. Как же! Последний раз ты состряпала такой обед, что чуть не отравила меня». Он насмешливо поглядывал на нее сверху, придумывая, как бы получше над ней подшутить. Вдруг его осенила дикая идея, которая так ему понравилась, что он восторженно хлопнул себя поляшком. «Ага, ей завидно, что он пьет. Она смотрит на его виски во все глаза, как кот на сливке. Рада бы вылокать все сама, если бы можно было. Ладно, она получит то, что хочет, пусть знает, как чернить других людей. Он ее напоит, напоит в стельку. Виски в доме — большой запас, да, впрочем, очень немного и нужно, чтобы оно бросилось в голову такой старой женщины». Предвкушая, какая это будет потеха, он даже закачался в порыве подавляемого веселья и снова ударил себя по ноге. «Черт побери, Джеймс Броуди всегда придумает как раз то, что надо». Он сразу перестал смеяться, сделал серьезное лицо и, лукаво сощурив свои маленькие глаза, сказал: «Пожалуй, нехорошо было с моей стороны так говорить, мать. Я вижу, это тебя крепко задело за живое. Не хочешь ли капельку виски? Это тебя подбодрит». И когда мать быстро, подозрительно посмотрела на него, он с великодушной миной кивнул головой и продолжал: «Да-да, я тебе это серьезно предлагаю. С какой стати я пью его, а ты нет? Ступай, принеси себе стакан». Тусклые глаза старухи засветились жадностью, но, слишком хорошо зная его привычку насмехаться, она все еще не верила, не решалась идти, боясь, что вот сейчас взрыв хохота принесет с собой разочарование. Облизывая губы, она сказала дрожащим голосом: «А ты меня не дурачишь? Нет?» Он опять энергично покачал головой, на этот раз отрицательно, и, достав бутылку для удобства, поставленную подле кресла, соблазнительно повертел ею перед глазами бабушки. «Смотри! Тичеровская роса Шотландии! Ну, живее, беги за стаканом!» Бабушка поднялась торопливо, как будто действительно собираясь бежать, и отправилась в посудную, трепеща при мысли об ожидавшем ее удовольствии. Она не брала в рот ни капли со дня похорон, да и тогда это было только вино, а не настоящий согревающий кровь напиток. Она вернулась, протянула стакан так быстро, что сын едва успел сдержать новый прилив веселости при виде того, как она торопливо семенила из посудной. Налив ей щедрую порцию, он сказал заботливо и степенно: «Такому старому человеку, как ты, полезно иногда выпить. Смотри, я даю тебе много, и не слишком разбавляй его водой». «Ах, нет, Джеймс», — запротестовала она, — «не давай мне слишком много. Ты знаешь, я не охотница до виски. Так только, самую капельку, чтобы согреть нутро». При ее последних словах неожиданные воспоминания, как удар бича, нарушило его веселость, и он вдруг накинулся на нее. «Не говори при мне этих слов. Они мне слишком напоминают одного человека, которого я не больно люблю. Зачем ты говоришь, как эти противные втируши и лицемеры?» Пока она торопливо пила свою порцию, боясь, как бы сын не отнял ее, Броуди смотрел на нее сверкающими глазами, потом, движимый мстительным чувством, крикнул: «Пей еще! Давай стакан налью!» «Нет-нет», — отнековалась она мягко, — «хватит и этого. Оно меня хорошо согрело, и во рту остался приятный вкус. Спасибо, Джеймс, больше не надо». «Ты со мной не спорь», — закричал он грубо. «Чего это ради ты отказываешься от хорошего виски? Ты просила его и будешь пить, даже если бы мне пришлось влить его насильно в твою старую глотку. Подставляй стакан. Пить так пить, как следует, по всем правилам». Удивленная старуха повиновалась, и когда он снова щедро налил ей, она стала пить уже не торопясь, смакуя, причмокивая губами и задерживая виски на языке, бормоча между глотками. «Вот это настоящий напиток! Очень любезно с твоей стороны, Джеймс, уделить мне так много. Никогда еще не пила столько сразу. Непривычно мне это». Она молчала, пока в стакане еще оставалась жидкость, затем вдруг выпалила. «Ох, так и щиплет язык, право! Честное слово, я опять чувствую себя молодой!» Она захихикала. «А знаешь, что мне вспомнилось?» Она захихикала громче. Ее веселое настроение вызвало у Броуди хмурую усмешку. «Да», — протянул он, — «что же это тебе вспомнилось, старуха? Скажи, посмеемся, если смешно». Она засмеялась еще сильнее и закрыла сморщенное лицо узловатыми руками в припадке безудержного внутреннего веселья. Наконец, жеманно открыла один глаз, наполненный пьяными слезами, и шепнула, задыхаясь, «Мыло! Я вспомнила о мыле». «О мыле? Вот как?» — передразнил он ее. «Очень кстати. Что, помыться захотелось? Смею тебя уверить, что тебе давно следовало это сделать». «Нет, нет», — хихикала она, — «не от того. Просто я вспомнила, как делали женщины в те годы, когда я была еще молода, если им хотелось выпить потихоньку от хозяина. Они, они брали четвертушку у сельского лавочника и просили записать на счет, как мыло. Мыло». Она совсем изнемогала от смеха при мысли об этой тонкой уловке и опять закрыла лицо руками. Но через минуту открыла его, посмотрела на сына и добавила, «Я-то никогда этого не делала, нет. Я была степенной женщиной и умела наводить чистоту в доме без такого мыла». «Ну-ну, похвастайся», — фыркнул он, — «расскажи, какая ты была примерная жена, я послушаю». «Да, в то время мне жилось хорошо», — продолжала она, уйдя в воспоминания, в своем опьянении утратив весь страх перед сыном. Но все же со многим приходилось мириться. Отец твой нравом походил на тебя, как две капли воды, такой же заносчивый, а уж вспыльчив, настоящий порох. Придет, бывало, ночью, если ему что не по вкусу, сразу накинется на меня. Но я себя в обиду не давала, нет. Она помолчала, взгляд ее стал задумчив. Помню, все как будто это было вчера. Ох, и горд же он был, горд, как сам дьявол. «Что ж, разве нечем было ему гордиться?» — воскликнул Броуди резко, убеждаясь, что виски подействовало на мать совсем не так, как он ожидал, и она перестала быть забавной. «Разве ты не знаешь, из какого рода он происходил?» «Да, знаю, как же, слыхала», — сказала она с пренебрежительной усмешкой, забыв в своей злобе всякую осторожность. Он разыгрывал из себя знатного барина. То ему подай, это принеси. И одевался, как какой-нибудь герцог, и все толковал о своих предках, да о правах, которые он мог бы иметь. Много раз слыхал я от него о его старинном родстве с Уинтонами. Но я часто сомневаюсь, верил ли он в это сам. «Разное бывает родство», — добавила она с подавленным смешком. «И думается мне, что его предки породнились с Уинтонами не в палатах, а на задворках». Броуди смотрел на нее пораженный, не веря своим ушам, и, наконец, когда к нему вернулся дар речи, закричал: «Молчать! Молчать, старая дура! Кто ты такая, чтобы так говорить о Броуди? И ведь ты сама теперь носишь это имя. Как смеешь ты чернить его в моем присутствии?» Он схватил бутылку за горлышко, словно хотел швырнуть ею в мать. «Полно, полно, Джеймс!» — пьяно лепетала она, ничуть не смутившись, и поднимая в знак протеста неуверенную дрожащую руку. «Будь же рассудителен. Я не из тех птиц, что подтачивают собственное гнездо. И все это говорится так, в семейном кругу. Ты, наверное, знаешь, как и я, что вся эта история началась очень-очень давно, когда Дженнет Дрэгхорн, дочка старшего садовника, спуталась с молодым Робертом Броуди, который унаследовал титул герцога только много лет спустя. И никогда они не были связаны ничем, хотя бы похожим на брак. «Придержи свой грязный язык, старое пустомеле, или я вырву его», — зарычал Броуди. «Сидит тут и пачкает мое имя. Да ты помнишь ли, кто ты такая? Для тебя было счастьем, что мой отец женился на тебе. Ты...» Он заикался, так его душил гнев, и с перекошенным лицом смотрел на мать. Она уже совсем опьянела, и, не замечая ни его бешеного гнева, ни испуганного взгляда Несси, продолжала лепетать, бессмысленно ухмыляясь. «Счастьем! Может быть, да, а может быть и нет. Если бы ты знал все, ты бы, может быть, считал, что это было счастьем для тебя». Она разразилась визгливым хохотом, и вдруг ее вставные зубы, всегда плохо державшиеся, выпятились из-за губ, как зубы заржавшей лошади. И от сотрясения, вызванного последним неудержимым взрывом веселья, выскочили изо рта и рассыпались по полу. Это было до известной степени счастливой случайностью, так как Броуди непременно ударил бы ее. Теперь же оба смотрели на разбитую челюсть, лежавшую перед ними на полу, как рассыпанные миндалины. Мать с уродливо запавшими щеками и вытянувшимся до неузнаваемости лицом, сын с тупым удивлением. «Лежат перед тобой, как бисер перед свиньей», — засмеялся он наконец. «Так тебе и надо за твою чертовскую наглость». «Мои зубы, такие хорошие зубы! Я носила их 40 лет», — причитала она сразу отрезвев, с трудом произнося слова. «У них была такая крепкая пружинка. Что я теперь буду делать? Я не смогу есть». Я и говорить почти не могу. — Вот и отлично, — проворчал Броуди. — По крайней мере, не будешь чесать попусту свой лживый язык. По делам тебе. — Их не починить, — плакалась она. — Но ты бы мог купить мне новую челюсть, Джеймс. Ее полные отчаяния глаза все еще были устремлены на пол. Я ведь не смогу прожевывать мясо, и от еды не будет никакой пользы. Обещай, что ты купишь мне другую челюсть, Джеймс. — Нет, на это не надейся, — отрезал он. «Для чего новые зубы такой старухи, как ты? Ведь ты уже одной ногой в могиле, долго не протянешь. Считай, что тебя Бог наказал». Она заплакала, ломая костлявые руки, бессвязно бормоча. «Что я буду делать? Мне никак без них не обойтись. Я так давно их ношу. Что будет со мной? Во всем виновата виски. Они никогда у меня раньше не выскакивали. Пропаду я без них». Сын, хмурясь, наблюдал ее смешное отчаяние, потом, отведя глаза, вдруг заметил вытянувшееся личико Несси, следившей за всей этой сценой испуганно, но с напряженным вниманием. «Чего опять уставилась?» — крикнул он на нее. Настроение его резко изменилось после замечаний матери. «Почему ты не можешь заниматься своим делом? Много ты так успеешь? Ну что такое с тобой?» «Я не могу заниматься как следует при таком шуме, папа», — ответила она боязливо, опуская глаза. «Он мне мешает. Мне нелегко сосредоточиться, когда разговаривают». «Ах, вот оно что! Так что же, в доме довольно места. Если в кухне тебе недостаточно удобно, посадим тебя в гостиной. Там ты ни звука не услышишь, и не будет у тебя предлога бездельничать». Он встал и раньше, чем Несси успела ответить, подошел, слегка пошатываясь к столу, сгреб все ее книги в одну беспорядочную охапку, зажал их в своих громадных руках, повернулся и важно направился к дверям, крича: «В гостиную! Лучшую комнату в доме для моей Несси! Там тебе никто не помешает, и ты будешь работать усердно. Если ты не можешь заниматься в кухне, будешь каждый вечер отправляться в гостиную». Несси послушно встала и пошла за ним в холодную, пахнувшую плесенью гостиную, где он, натыкаясь в темноте на мебель, бросил, наконец, ее книги на стол и зажег газ. Слабый свет, мерцая сквозь матовый колпак, заскользил по холодной, ничем не покрытой поверхности красного стола. Осветил пустой, давно не топленный камин, Весь холодный неуют заброшенной комнаты, одетой с саваном пыли, подавляющую фигуру Броуди и съежившуюся фигурку девочки. «Ну вот, ты на новом месте!» — воскликнул он громко, уже опять повеселев. «И все к твоим услугам. Придвинь сюда стол и начинай. Не говори, что я не забочусь о тебе». Он положил два пальца на стопку книг и раскидал ее по всему столу, еще больше перемешав и спутав все. «Ну вот, смотри, сколько у тебя тут места. Что ж молчишь? Не можешь сказать отцу спасибо?» «Спасибо, папа», — прошептала она покорно. Он благодушно смотрел, как она уселась и сгорбила худенькие плечи, делая вид, что читает. Потом с преувеличенной осторожностью на цыпочках вышел из комнаты и, снова просунув голову в дверь, сказал: «Я приду через минуту посмотреть, как у тебя идет работа». Он воротился в кухню, очень довольный собой. Для Несси сделано как раз то, что нужно. Он-то уж сумеет заставить ее работать. Мысленно поздравляя себя, он снова уселся в кресло и вознаградил себя новым стаканом виски. Только после этого он вспомнил о матери, которая по-прежнему сидела неподвижно, как человек, пришибленный тяжкой утратой, с тупым взглядом, словно какая-то сила высосала из нее всю жизнь. «А, ты еще здесь?» — обрушился он на нее. «Минуту назад ты так бойко работала языком, а теперь что-то уж больно присмирела. Я думал, что ты ушла выспаться после всех твоих трудов. Ступай, ступай, мне до смерти надоело на тебя глядеть». И так как она вставала медленно, он закричал: «Живей, чтоб я тебя здесь не видел!» Пока он был в гостиной, она собрала с пола обломки челюсти и теперь, крепко зажав их в руке, вышла из кухни, сгорбившись с убитым видом. Как это было не похоже на ту веселую стремительность, с которой она недавно побежала за стаканом.